Нахал. Я как-то отдыхала в объятиях нахала. Он мне словами голову кружил. Балдела я от счастья, душа рвалась на части, а он шептал: «Ну что же ты так дрожишь?» И были так желанны горячих глаз каштаны, я жизнь свою поставила на кон. Но был недолгим праздник. Цветы завяли в вазе, и оборвался мой недолгий сон. Оборванным сюжетом, куплетом недопетым, досталась мне на память эта ночь. Я отравилась ядом каштанового взгляда, и никаким лекарством не помочь. Но я не стала злее и вовсе не жалею, что жизнь свою сломала об него. А то, что я вздыхала в объятиях нахала, так то любовь и больше ничего.